Глава 23. Да я бы и сама заплакала, глядя, как травят серый пчел. Слабую семью можно укрепить, соединив с другой, а не губить. С другой стороны, холят же в деревне и поросят, и птицу. Вот из таких дуплянок битый мед, конечно, совсем не по той цене идет, что светлый, закончил Медведев. Я едва не спросила, почему битый. Нелидов успел подсказать мне первым. Все содержимое улья перекладывают в бочку. Соты уминают палками, мед вытекает, а остатки сот купцы потом на воскобойне продают. Теперь понятно, откуда в моем меде столько примесей. «Истинно так, Сергей Семенович», — кивнул купец. «Нет, закуривать пчел я не буду», — решительно заявила я. «И мед для вас у меня через неделю найдется, не битый. Сколько-то в запечатанных сотах, а сколько-то и обычного. Не могу обещать, что весь будет светлый, какой вы больше всего цените, но чистый, без дохлых пчел». «А парочку-то можно и подкинуть», — усмехнулся в бороду купец. «Зачем?» — оторопела я. «О прошлом годе слух прошел. Будто в Иберии научились из тростниковой патоки мед варить. Там-то она дешево. Так некоторые господа, ежели дохлой пчелы в меде не было, кричали, что подделка. Хотя между нами, зачем в мед дорогую в наших краях патоку подмешивать, когда можно мел или опилки насыпать?» Меня передернуло. Медведев заметил мою реакцию. «Уважаемые люди, конечно, так не делают. А шелупонь всякая на многое гораздо. Ну да от вас я подвоха не жду». «Подвоха и не будет», — заверила его я. «Я своих пчел собираюсь пересаживать в улье моей собственной конструкции. А тот мед, что они успели собрать, отдам по ценам, которые вы батюшке моему платили». «Бог в помощь с вашими новыми ульями. Сейчас спрашивать не буду, чтобы не сглазить. Но, надеюсь, потом покажете и расскажете». Я кивнула. «А что до цен? Глафира Андреевна, батюшки-то вашего мед я сам видел и пробовал не один год. А ваш уж, простите, оценивать не доводилось». «Мед-то у меня такой же, только я пчел убивать не собираюсь. Но и сомнения ваши мне понятны. Приезжайте через неделю, оцените сами. Но, думаю, разочарованным вы не останетесь». «А воск у вас найдется? Ежели свечи, как я у батюшки вашего покупал, так еще лучше. Воск я беру по 30 отрубов за пуд, а за свечи поболе дам». 30 отрубов за пуд воска? Я думала, куда меньше. В нашем-то мире сушь, пустые пчелиные соты скупают куда дешевле меда. Впрочем, если подумать еще раз, только в одних церквах здесь сколько воска уходит? А смазки? А пропитки? Синтетических-то масел нет. Как же удачно, что Софья обещала пресс. А если подумаю, глядишь и соображу, как экстрагировать из мирвы воск химически. Спиртом, например. Или скипидаром. Правда, после скипидара останется запах. Но для смазок, полиролей и прочих технических товаров это не важно. Марья Алексеевна упоминала, что у Северского химическая фабрика, и он закупал воск для своего сахарного завода. Надо съездить и обсудить. Только сперва посчитать, сколько я могу ему продать. Вряд ли князю устроит пара фунтов воска в год. «Глафира Андреевна», — осторожно окликнул меня купец. «Кажется, еще немного, и помашет ладонью перед глазами. Ау, вы здесь?» «Прошу прощения», — опомнилась я. «Свечи у меня есть». Я кликнула мальчишку, и вскоре Герасим внес в кабинет сундук. Медведев откинул крышку. «Лежалый товар-то. Ежели эти свечи батюшка ваш делал, о том годе воск дешевле был. 45 отрубов могу дать за весь пут. Так, похоже, мне срочно нужно найти формы для изготовления свечей. Если простейшая переработка повышает цену в 1,5 раза, то нужно продавать готовые свечи, а не воск. На нем не написано, что лежалый. Вступил в игру Нелидов. И мы в тот год вернуться не можем. А нынче цены совсем другие. Свечи ровные, тонкие, светлые. Такие в сам дворец не стыдно продать. 55. Я прикусила язык. Управляющий явно знал цены лучше меня. Посмотрим, умеет ли торговаться. Барин, где мы, а где дворец? Я, мужик простой, в такие выси не летаю. 47. Простой мужик вон только что сундук принес. А вы — купец второй гильдии. Ни за что не поверю, что у вас выходов на хороших покупателей нет. 52. Первой гильдии. Прошу прощения. Медведев сокрушенно вздохнул. Анастасия Павловна с ее сухим вареньем да рыбой много денег принесла. А конкуренты не дремлют. Мигом донесли, что у меня капитал увеличился. Теперь изволь гильдейский взнос, как с первой гильдии платить. 48. Торг продолжался. Обе стороны явно получали от него огромное удовольствие. Да и я, что греха таить, увлеклась. Варенька и вовсе смотрела на Нелидова, будто завороженная. 50. Наконец сказал Медведев. Больше не могу. Детей голодными и босыми оставлю. Я очень сомневалась, что у купца первой гильдии дети могут остаться голодными. Но, похоже, таковы были правила игры, потому что Нелидов кивнул. По рукам. Наконец переговоры закончились, и мы спустились во двор. Стрельцов вышел следом, будто специально караулил. Купец поклонился ему в пояс. «Наше почтение, Кирилл Аркадьевич». «И вам здравствовать, Савва Петрович», — кивнул исправник. «Надеюсь, ваш визит был успешным?» Он шагнул чуть ближе ко мне, пожалуй, даже слишком близко. Остановился за правым плечом. Но ангел-хранитель не иначе. Кажется, намек дошел не только до меня, потому что купец снова поклонился. «Благодарствую за заботу. Глафира Андреевна, хозяйка каких мало?» «Согласен с вами. Я уверен, Глафира Андреевна сумеет приумножить то, что получила. Рад, что такие уважаемые люди, как вы, тоже это понимают. Как не понять, Кирилл Аркадьевич?» Коляска с купцом укатила. Я развернулась к Стрельцову, не зная, что хочу сказать ему на самом деле и стоит ли что-то говорить. Да как вообще прикажете понимать этого человека? То я на Вареньку дурно влияю, развращая невинных барышень, то встает за моей спиной, намекая купцу, что я под его особым покровительством. Сперва упрекает в любопытстве и попытках использовать женские чары, потом сам напрашивается сопровождать в деловых поездках, скучных для любого нормального человека. Кто я для него? Неразумный ребенок, которого нужно оберегать от жизни? Испорченная девица? Взрослая женщина? Хотелось встряхнуть его за плечи и закричать: «Да определись ты уже!» Но только ли в этом? Я сама не знала. Что я хочу от него услышать? Что он вляпался по уши так же, как и я? А я-то определенно вляпалась. Иначе бы меня так не штормило под его неодобрительным взглядом. Или что мне совершенно не на что рассчитывать и успокоиться, наконец. Тем более, если посмотреть на вещи здраво, он — должностное лицо при исполнении, я — подозреваемая в убийстве. Он — столичный граф, я — провинциальная дворяночка с напрочь загубленной репутацией. Взрослой женщине, которой я хочу себя считать, не стоило бы строить воздушных замков. Но у 18-летней барышни, которой меня угораздило стать, дыхание перехватывает, и сердце пускается вскачь. Когда мы вот так, как сейчас, смотрим друг другу в глаза, стоя едва ли в паре ладоней друг от друга. Стрельцов прочистил горло. «Глафира Андреевна, тянуть больше некуда. Проводите меня, пожалуйста, к вашему амшанику. Вы, Сергей Семенович, побудете свидетелем». «А я?» — возмутилась Варенька. «И ты?» — хмыкнула я. «По крайней мере, не придется пересказывать. И Марья Алексеевна». Конечно же, генеральша уже стояла на крыльце. Так дружной толпой мы и пришли на пасеку. Гришин вырос из травы так неожиданно, что я подпрыгнула. А Варенька взвизгнула. «Чего барышень пугаешь?» — проворчал Стрельцов. «Ваше сиятельство, так разве ж я виноват, что трава выше пояса? Вы не велели столбом стоять, а в ногах, правда, нет». «Мог бы и предупредить», — сказала графиня. «Или появляться не так внезапно». «Как пожелаете, ваше сиятельство», — не стал спорить Гришин. «Прощения прошу, не подумавши поступил». Добавил. «Но и хитро же спрятано. Вроде и на виду, но пока этот амшаник отыскал, раза три поляну обошел». Я провернула ключ в замке. Кажется, с прошлого раза он стал еще туже. И распахнула дверь. «Гришин!» — скомандовал Стрельцов, запуская внутрь светящийся шарик. Пристав ловко спустился внутрь, следом сбежал и исправник, едва касаясь ступеней. Посмотрел на нас снизу вверх. «По этикету вниз по лестнице первой спускается дама, а мужчина отстает на пару ступеней», — проворчала Варенька. «Если лестница небезопасна, то мужчина», — парировала Марья Алексеевна. Заглянула через порог. «Я туда не полезу. При всем уважении, граф, если я оттуда свержусь». Варенька прыснула, а генеральша сурово посмотрела на нее. «В общем, если я свалюсь, то от графа мокрое место останется». Жаль, что из-за спины генеральши я не видела лица Стрельцова. «Вы меня недооцениваете, Марья Алексеевна». «Проверять не стану. Пусть молодежь по этим жердочкам скачет, а мне не хочется шею свернуть». Она отступила. Варенька тут же шмыгнула вперед. Лично я бы не решилась лезть вниз с тростью и ногой в гипсе. Но, кажется, графиня была из тех, кто способен на все, чтобы утолить любопытство. «Позвольте, я помогу вам», — сказал Нелидов, пододвигаясь к порогу. «Я сам могу позаботиться о кузине», — резко сказал Стрельцов. Добавил с нажимом. «И о Глафире Андреевне». Я закатила глаза, надеясь, что они не стукнутся о затылок, и что Стрельцов меня не увидит, пока поднимается по ступеням. Варенька фыркнула, оперлась на руку кузена, начала спускаться медленно и осторожно. Нелидов едва заметно вздохнул. Я проследила за его взглядом и чуть не рассмеялась. Девушка приподняла подол, чтобы не запутаться в нем, и обнажила щиколотку в синем чулке с золотистой змейкой. Я не стала дожидаться, пока Стрельцов обнаружит, что молодой управляющий пялится на его кузину, отодвинула Нелидова и сама шагнула на ступеньки. Да, крутовато. И перил нет. Как только работники таскали тут тяжеленные колоды, я повернулась боком и начала спускаться. «Глафира Андреевна!» — возмутился Стрельцов. Я вздрогнула, обнаружив, что умудрилась задрать подол едва ли не до колен. Оступилась и с визгом рухнула. Прямо в руки исправника. Не знаю, каким чудом он сумел, поймав меня, устоять на этих узких ступенях. Развернулся легко и уверенно, словно на бальном паркете. И через несколько мгновений осторожно поставил меня на землю. Гришин отступил в темноту. Варенька разулыбалась, но, поймав взгляд кузена, попыталась повторить его фирменную бесстрастную физиономию. Получилось так себе. Впрочем, лет через 5 практики, может, и выйдет. Не то, что у меня. «Могли бы сделать вид, будто не заметили», — проворчала я. «Щеки горели, и шея тоже. Кажется, до самых ключиц. А если бы вы меня не поймали? Или сверзились вместе со мной?» Гришин закашлялся, Варенька захихикала. Стрельцов пожал плечами с видом. «Поймал же!» Огненный шарик бросил на его щеки красные блики. Исправник отвернулся. «Сергей Семенович, ждем только вас», — сообщил он ближайшему мешку. Нелидов спустился. Не так легко, как Стрельцов, но достаточно ловко, чтобы заслужить восхищенный взгляд Вареньки. «К делу», — сурово проговорил исправник. «Сергей Семенович, вы свидетель». Он коснулся магии сваленных мешков. «Заклинаний нет, даже охранных». «Зачем тут охранные заклинания?» — заметила сверху генеральша. Она стояла в дверном проеме, вытянув шею. «Кто в эту дыру по доброй воле полезет?» «Осторожней, Марья Алексеевна!» — оглянулся Нелидов. «Я смотрю, куда ступаю!» — отмахнулась она. Стрельцов снова потянулся к магии. Ткань мешка стала прозрачной, но разглядеть, что внутри, я все равно не смогла. Какая-то равномерная темная смесь. Стрельцов кивнул Гришину. Тот переставил один из мешков поближе. Судя по тому, как легко он это сделал, внутри была не земля. Пристав распутал завязку, запахло пылью и болотом. Гришин сунулся в мешок, достал и высыпал обратно горсть черного порошка. «Копорка, ваше сиятельство!» Стрельцов кивнул. Лицо его вроде бы не изменилось, но у меня внутри что-то сжалось. Я попыталась поймать его взгляд, разозлилась на себя. Мне не в чем себя винить, так почему я хочу увидеть в его глазах свое оправдание? «Я правильно понимаю, если все выращенное на земле принадлежит хозяйке, то и все найденное на земле считается собственностью хозяйки», — сухо поинтересовалась я. «Правильно», — также сухо ответил Стрельцов. Они вскрывали мешок за мешком, и внутри было одно и то же — копорка. Та же гадость, что лежала в шкатулке тетушки под видом чая. Под мешками обнаружился плотно оплетенный ящик. На кожаной полосе, опоясывающей его, виднелась печать с иероглифами. «Этот настоящий, хатайский», — сказал Гришин. «Но не обшит и без печати», — кивнул Стрельцов. Я не удержалась от вопроса. «Что это значит?» «Это значит, что чай ввезли, минуя таможню». «Еще и контрабанда. Отлично! Интересно, Стрельцов будет мне передачки носить?» Гришин вгляделся в темноту у дальней стены и присвистнул. «Ваше сиятельство! Гляньте-ка!» Стрельцов переместил огонек. У стены стоял еще пяток похожих плетенок, только с откинутыми крышками, в которых было прорезано что-то вроде дверцы. Видимо, настоящий хатайский чай планировали перемешать с подделкой, рассыпать по этим плетенкам и продать как подлинный. Отличный бизнес, учитывая, что кипрей, из которого делают копорку, растет даром. Исправник повернулся ко мне. «Глафира Андреевна, я вынужден требовать объяснений». Наши взгляды встретились, и тугой узел, что успел скрутиться в животе при его словах, разжался. Он все понимал. Или мне хотелось в это верить? Я развела руками. «Прошу прощения, Кирилл Аркадьевич, но я не могу их дать. Я не помню. Но могу предположить, что...» Я сообразила, что Савелий и его возможные мотивы мы со Стрельцовым обсуждали только при Гришине, который тоже занят в расследовании. А остальных исправник возможно, и вовсе не собирался ни во что посвящать. Что теперь становится яснее, кому и почему так мешала моя пасека? 500 отрубов — только цыбик чая. Не говоря о вещах противозаконных и потому обсуждению в присутствии властей неподлежащих. Гришин кхекнул. Варенька открыла рот и тут же закрыла. Похоже, выволочка от кузена все же чему-то ее научила. А еще я, кажется, поняла, почему староста с такой готовностью послушался Савелия. Дело было не в привычке подчиняться. Собрать такую прорву травы и переработать ее невозможно в одиночку. Значит, староста был в доле, да и часть деревенских наверняка имели дополнительный приработок, которого я их лишила. И это еще одна головная боль. Да что же это такое? С одним разберешься, еще пяток дел навалится. «Пожалуй, я...» — начал Стрельцов, вздрогнул. «Охранка!» — Марья Алексеевна закричала. Попыталась вцепиться в косяк и потеряла равновесие. Взметнулись юбки. Раздался глухой удар. Еще один. Мои руки будто сами подхватили мешок. Не такой уж легкий он оказался, но то ли страх, то ли магия придала мне силы. И швырнули под летящей по лестнице ворох юбок. А сверху лестницы что-то застучало, равномерно пересчитывая ступени. Захлопнулась дверь, и стал виден огонек, падающий все ниже и ниже. «Граната!» — крикнул Гришин. Конец второй книги.